И что, насколько я могу судить, как независимый исследователь и ученый, осмотр мест происшествия по последним делам, а также их анализ произведены крайне поверхностно, не в обиду вашим коллегам. Это общая беда, недостаток вдумчивости, въедливости и наблюдательности, даже у экспертов. Хотите попытаться найти то, что мы упустили? Спросил я, а ведь это идея. Загорелся Поп. Мы с коллегой готовы вновь перелопатить материалы по убийствам. У меня тоже чувство, что мы что-то не увидели. Да пожалуйста, задумавшись на миг, все же согласился я. Все равно пока что лучшего применения я консультантам найти не мог. А там чем черт не шутит. Глава 36. Необходимые материалы я отвез моим помощникам на кукушку, где они приступили к их изучению под присмотром бойцов войска КПУ. Что они хотели, не пойму, и что делать дальше, я пока представлял с трудом. Тут меня и настигла в очередной раз главная забава для КПУ в последнее время – борьба с контрреволюцией на селе. На этот раз задымился юг области, и опять на религиозной почве. Отличились птенцы гнезда Чиркаша. Его гордостью были предназначенные для антирелигиозной и колхозной пропаганды агитационный поезд и агитпароход с говорящим самим за себя названием «Богоборец». И если на поезде публика подобралась более-менее вменяемая, хотя и спровоцировали они недавно выступление в старообрядческом селе, то с пароходом была совсем беда. Порой он больше напоминал не строгое орудие агитации, а купеческую лоханку, которую в былые времена денежные разгульные особи использовали для непотребных развлечений на реке. Артистическая публика и прочие люди искусства на Богоборце собрались просто взрывоопасные. Там были и те, кто в начале 20-х годов по велению души закладывал динамит в церкви, рубил иконы, тем самым возбуждая народ и отвращая его от советской власти. И художники с поэтами, истинные пролеткультовцы, которые до сих пор призывают выбросить из музеев Рембрандта и сжечь книги Пушкина, поскольку есть настоящая пролетарская культура, вершина цивилизации. Почему-то такой неспокойный творческий народец всегда сопровождается карнавалом с пьянством и развратом. Самое интересное, сколько ни разгоняли и не меняли состав речной агитбригады, через некоторое время там начиналось все то же самое. Пароход, что ли, заколдованный. Правда, агитационные выступления и атеистические спектакли порой были не лишены художественных достоинств, изобретательности и даже некоторого блеска, но на деле это еще хуже. Поскольку водоплавающие агитаторы так изощренно, болезненно уедали и раздражали богомольное население, как этого даже близко не делал никто. Вот и на сей раз получилось так, как получилось. Жертвами антиклерикальной агитации должны были стать жители села Богородского. Их специально в связи с появлением труппы из области собрали в пустующем зерновом складе, где установили сцену, расставили лавки. Что там началось потом, протоколы умалчивают. Но, видимо, на сей раз артисты, предварительно разгоряченные бурным празднованием своего прибытия в компании с местными активистами, превзошли сами себя. Возмущенные жители, видя, как на их глазах погонит символы веры, пробовали прорваться на сцену и разорвать охальников. Была даже попытка разоружить наряд милиции, так что с его стороны прозвучали предупредительные выстрелы в воздух, а потом просто кто-то незатейливо поджег театр. Все сотрудники отдела разъехались по области. Поэтому Раскатов был вынужден оторвать меня отдел по индейцам и направить на место поджога. При этом он был разъярен, как бык, перед которым машут красной тряпкой. Я этот пароход сам потоплю. Это который у них по счету спровоцированный беспорядок. Замучились считать, вздохнул я. Арестую всех этих комедиантов хреновых как провокаторов. Поджигателя установить удалось быстро. Это был служка из сельского храма. Мне стало его даже жалко. Он кричал в отчаянии, что нет сил терпеть такое богохульство. Зады оголяли, чуть ли не матерно переиначивали имена святых, много еще чего делали. Вот и бросил он подожженную солому. За два дня моего отсутствия наше дело не сдвинулось ни на йоту. Застал я на конспиративной квартире обоих моих соратников за странным занятием. Они посыпали дощатый пол мукой и таскали по нему мешок с картошкой, рисовали какие-то фигуры. «Что, домового ищете?» Усмехнулся я, вспомнив старые деревенские россказни о том, что, если посыпать пол мукой, то невидимая нечистая сила оставит на нем свои видимые следы. «Восстанавливаем картину убийств», — скупо пояснил Поп. «Смысл? По динамике действия есть возможность просчитать физические данные убийцы», — пояснил гуру. «На месте убийства старовера, как я помню, было достаточно следов, оставленных ботинками, коленями, от перетаскивания тела, следы на пыли, следы крови. Только как это все проанализировать? Похоже, ученые-братья решили использовать экспериментальный способ, когда мешок с картошкой заменяет бездыханное тело. Просчитали? Полюбопытствовал я. Где-то да, кое-что проверим и доложим. Проверяйте, сказал я без особого энтузиазма. Как-то не особенно верю в такие сложности и изыски. Нормальное расследование должно быть прямое, как шпала, без извилистых умствований и заковыристых фокусов. После выезда по поджигателю меня в покое не оставили. Послали на срочную конференцию Партактива, посвященную антирелигиозной пропаганде. Я был в гражданской одежде, записан как представитель исполкома, и должен был не столько слушать выступления, сколько анализировать обстановку, а по итогу написать рапорт о настроениях на этом собрании. Дело привычное, не в первый раз, и рапорты эти я научился строчить так, что Раскатов даже хвалил. Вот сразу видно тезку великого поэта. На конференции заправлял Чиркаш. Насколько я понял, он все же начал осознавать, что со своей излишней активностью в религиозном вопросе, а также со своей шайкой агитаторов перегибает палку. Поэтому он предпринял обычный бюрократический ход, решил переложить ответственность на максимально большее количество народа, чтобы всегда можно было отбояриться. Это ж не я по самодурству решил, это глаз передового отряда пролетариата. Вот и протокол заседания, где было единогласно принято решение давить и раскатывать в блин. А мы кто? Куда нам против передового отряда? Остается выполнять. Так что идеолог теперь с трибуны конференции заливался трелью, как певчая птица. Усилить атеистическое воспитание, упор делать на работу с молодежью. Перевернув очередной лист доклада, он с трудом и неохотой, только не плевался, но все же изрек. Нельзя допускать в работе с самыми отсталыми слоями населения перегибов, которые часто приводят не к просветлению, а к озлоблению масс. В связи с этим стоит вопрос о персональной ответственности виновных в усилении общественной напряженности руководителей агитотряда номер 2. Агитотряд номер 2 – это и есть водоплавающие агитаторы. Подобное заявление меня порадовало. Может, они хоть так угомонятся, тогда и нам работы поменьше будет. Скороговоркой толкнув неприятный для себя тезис, Чиркаш куда более воодушевленно продолжил. Газета «Атеист» должна быть в каждом деревенском поместье, а не только у агитаторов, а еженедельный альманах «Безбожье слово» в каждой избе читальни. И тут у меня возникла идея, точнее, только ее контур, притом призрачный. Для того, чтобы его очертить, не хватает информации. Пока не хватает. Глава 37. Я добыл билеты на премьеру новой, говорят, страшно уморительной комедии «Праздник святого Ергена» со знаменитыми артистами Анатолием Кторовым и Игорем Ильинским. Контрамарки на весь отдел передал лично Чиркаш, приговаривая: «Правдивый фильм. Показано, какое жулье и варье все без исключения попы и их приспешники». Когда я заглянул к Варе на работу и передал билетики, она только отмахнулась: «Ты же опять не пойдешь, снова у тебя что-нибудь случится, вся эта твоя чертова работа», — произнесла она с чувством. «Не нагнетай, дорогая, сегодня мы идем в кино, обещаю». Я старался, чтобы голос звучал бодро, и это стоило мне усилий. Слова жены покоробили меня. Что бы ни происходило, она никогда не говорила «твоя чертова работа». Но после гибели Яцковского она так и не могла окончательно вернуть свой былой оптимизм. Между нами будто начала вырастать стена льда, и я чувствовал себя виноватым. Нельзя втаскивать близких в оперативные игры, но выхода другого просто не было. Так что Варя стала как-то строже и отстраненнее. Иногда она честно пыталась разбить эту стену, но вскоре все возвращалось на круги своя, и меня это сильно тревожило. Вот так и начинаются трещины между людьми, когда выясняется, что живут они в разных плоскостях, при этом плоскость близкого человека их не устраивает. Варя как в воду глядела. В тот вечер нам так и не удалось вместе сходить в кино. Объявили тревогу по постпредству. Причину я так и не узнал, но всю ночь мы просидели в кабинетах, готовые в любой момент выступить по зову боевой трубы. Варя, конечно, скандалить не стала, только оглядела меня с ног до головы и иронично произнесла: «Я понимаю, опять работа». «Ничего, кроме работы. Ты же знаешь, Варя, я просто создан для нее», — развел я руками. «Ну почему тебя не создали путейским инженером? Или врачом-педиатром? Схалтурили», — улыбнулся я, и заработал в ответ злой взгляд. Стенка между нами стала еще чуть толще. Что-то вокруг меня одни стены. Стена с Варей. Стена с агентурным делом «Индейцы». «Дайте мне точку опоры, и я переверну дело». «Наверное, так сказал бы Архимед, доведись ему трудиться в нашем ведомстве. Точка опоры – это то, чего всегда не хватает сыщику и чекисту в сложных, многоуровневых расследованиях, которых, кстати, обычно очень немного. Чаще все укладывается в короткую схему. Получил информацию, пришел, увидел, арестовал. Нащупанная была точка опоры резко ушла из-под моих ног в тот момент, когда по завету истинных японских самураев Яцковский сделал себе харакири. Потому дело теперь вновь втянулось как резина. Вроде и растягиваешь ее по всем правилам, но стоит только выпустить из пальцев кончик, как он снова возвращается в исходное положение, при этом больно ударяя по рукам. Уже и связи хирурга изучили вдоль и поперек, и разослали тонны запросов по местам его деятельности. Кто бы знал, насколько мне осточертело постоянно писать указания и ориентировать негласный аппарат, все равно толку нет. Любой оперативник скажет, что надежда на успех при такой работе, конечно, имеется, но не слишком крепкая. Уж если пол мукой посыпаем, эх, вроде враг рядом, а не зацепишь. Консультанты продолжали шерстить материалы дела, а также списки значимых людей. Нашли еще пару членов мистических обществ, в инженерном персонале и в областной прокуратуре. Но это оказались просто грехи студенческой молодости, сейчас люди раскаялись, и даже не скрывали своих былых ошибок, о чем поведали умело подведенным к ним агентам. Рутина, рутина, рутина. А между тем, судя по всему, близилось время завершения черного аркана. Значит, опять будет жестокое убийство, притом такое, которое поставит точку в многолетнем ритуале. Завершение цепочки, что бы оно ни значило, меня это пугало. И не мистическими последствиями, в которые не слишком верилось, а тем, что из-за нашей нерасторопности погибнет человек. Хотя и мистическая сторона тоже невольно тревожила. Рациональная часть моей натуры восставала против всякой мистики и не допускала, что каким-то ритуалом, даже самым кровавым, можно изменить течение нашей жизни, поскольку такое возможно только движениями народных масс под предводительством направляющей партийной силы. Но то, что я видел при работе по делу, с чем пришлось столкнуться, все это роняло в меня зерна сомнений. Недаром же мои консультанты меняются в лице, когда заходит речь о предстоящем мистическом акте. Нужен какой-то неожиданный ход, и он в моем сознании уже начал оформляться на том самом заседании, когда я слушал речь Чиркаша. Только кое-чего не хватало, и гуру однажды преподнес мне искомое. Сообщил, что, тщательно изучив предыдущие факты кровавых расправ, время и зодиакальные расположения, совершенно точно установил дату завершающего цикл жертвоприношения, вплоть до часа. «Вы гарантируете?» – спросил я. «Я абсолютно уверен, ни одно действие наших оппонентов не происходило без астрологического фундамента, и я его обсчитал. Еще бы и место просчитали», – проворчал я. «Тут атлас нужен. Одним глазком взглянуть всего лишь на одну страницу, и я бы дал вам точные координаты. Место, время, событие», – задумчиво произнес я. Продумав еще раз все основательно, я решил мой достаточно безрассудный план запустить в работу. Вечером мы сидели в нашем кабинете с Рощиным, и я осторожно закинул удочку. Что, так и будем до зимы посыпать пол мукой и искать бывших участников гимназических оккультных кружков? У вас есть иные предложения? С интересом посмотрел на меня Поп. Нужен неожиданный ход, только вот возможностей и крючков у нас не так много. И главный, самый крепкий крючок – самая аппетитная наживка, все тот же темный атлас. Мы его уже использовали, резонно возразил Поп, с некоторым успехом даже. Кто поведется на это во второй раз? Да хоть в сотый, отмахнулся я. Не думаю, что противник детально в курсе того, как погиб хирург. Скорее всего, он полагает, что тот каким-то образом засыпался при попытке убить меня и забрать атлас. Проиграл, конечно, но это не означает, что самого атласа у Акпу не было. То есть хотите завлечь к себе домой очередного сектанта с топором или ядом? Улыбнулся Поп. Ну да, хмыкнул я в ответ, представив эту картину. И так одного за другим, пока они все не кончатся. Вы же сами понимаете, что это абсурд. Есть у нас такой прогремевший на всю страну еженедельник без Божьего слова. Достаточно любопытный. Как думаете, оккультисты и сатанисты читают его? В обязательном порядке, заверил Поп. Там бездумные журналисты, которым открыли двери во все архивы и библиотеки, ранее доступные лишь избранным, пишут что ни попадя. Иногда цитируют такие книги и документы, за доступ к которым еще недавно знающие и ищущие отдали бы последнюю рубаху. И вот представьте, В этом еженедельнике появляется статья. В ней говорится, что доблестные органы Акпу изъяли у старообрядцев очередную мракобесную книгу, в которой невежественные предки описывали жестокие ритуалы и дурили народ всякими потусторонними россказнями. И чего дальше? Не понял поп. А дальше будет опубликована иллюстрация, где закодировано указание места силы для ритуала. Мол, сами не знали, что в печать отдавали. Не понимаю, где вы возьмете эту страницу. Недоуменно осведомился Рощин. Сами сделаем. Недаром же вы Славова от тюрьмы уберегли. Пусть работает. Справится? Поп задумался, потом уверенно кивнул. Справится. Ну так пусть приступает. День замыкания цикла уже близок. Вот в этот день мы и будем их ждать в указанном нами же месте. Засада – это хорошо, мечтательно и ностальгически улыбнулся поп. И тут мне подумалось, что в жизни его было все не так просто и что такое засады, возможно, он знает не понаслышке. Глава 38. Над составлением подложного атласа гуру провозился дольше, чем мы рассчитывали. Торопить его было бесполезно. Один неправильный штришок, и они все поймут, восклицал болгарин. Тут не велосипедный завод и не место для халтуры. Тут работа тонкая и ошибок не прощающая. Наконец он соорудил какую-то схему. Кружки, мифические растения и животные, странные обозначения, в которых я не понял ровным счетом ничего. Рощин, который понимал куда больше моего, удовлетворенно кивнул, с уважением отметив: «Работа мастера, я бы точно купился. Вопрос в том, купятся ли они», – проворчал я для порядка. «Купятся», – заверил поп, – «им деваться некуда, и отправиться туда совершать ритуал. Они к этому столько шли, вы представить себе не можете, какой океан нездоровых чувств их обуревает в предвкушении. Нет, их не остановит ничто. Интересно, где они жертву возьмут?» – спросил я. «Вот тут уж проблем нет вообще никаких», – отмахнулся гуру. «Пленят любого понравившегося, да хотя бы на улице. Правда, для чистоты ритуала желательно, чтобы жертва обладала рядом качеств». «Девственница, чесавшая за ухом единорога», – усмехнулся я. «Ну что вы, право, как дитя малое», – с раздражением отозвался болгарин, который болезненно воспринимал иронию над его лженаукой. «Не повторяйте глупых сказок. Куда больше девственницы ценится женщина-врага? Почему?» – удивился я. «Нити противостояния создают более сильные вибрации тонких струн событий», – туманно пояснил гуру. «Как же у вас, специалистов по нечистой силе, все запутано. Неужели очевидно и так трудно для понимания?» – с неудовольствием посмотрел на меня гуру. «Не переживайте так за меня», – усмехнулся я. «Бестолкового учить, только себя трудить». Время уже сильно поджимало. Потребовались определенные усилия, чтобы втиснуть материал в ближайший номер альманаха и при этом не афишировать участие нашего ведомства. Благо ответственный секретарь был нашим старым осведомителем и смог в последний момент поместить статью, притом сразу после отчета о собрании атеистического актива. Так что вскоре на моем столе лежал новенький выпуск «Безбожьего слова», на обложке которого красовался идеолог, победным жестом с трибуны зовущий в светлое атеистическо-материалистическое будущее. Дальше оставалось только организовать силовую часть операции и надеяться, что щука клюнет на нашу блесну. Местечко для завершающего акта драмы мы выбрали под стать прошлым местам ритуалов. Троицкий монастырь располагался в живописной местности на берегу реки всего в полутора десятках километрах от областного центра. Закуток был обособленный, в некотором отдалении от сельхозугодия и деревень. Когда-то там кипела жизнь, вели свое хозяйство монахи, скапливались странники, убогие и прочий богомольный народец. Сейчас монастырь стоял полуразрушенный и совершенно заброшенный. Разнесли его еще в гражданскую, за прочными монастырскими стенами стояла артиллерийская батарея беляков, и оборонялись те до последнего. Областное начальство строило различные планы по поводу дальнейшего использования старинных сооружений, то ли под тюрьму, то ли под коммуну, но только не снова под монастырь. Боялись, что, как во время гражданской войны, по еще свежей памяти, он снова станет центром противостояния советской власти. Пока что там царили запустение и тлен. Стены местами развалины, везде следы от пуль, снарядов и взрывов. В общем, то, что надо для темного ритуала. Теперь оставалось главное – установить там аккуратное наблюдение, чтобы его не срисовали, и разработать план атаки. Чем я и занялся. Вместе с Раскатовым мы определили расклад сил, тактические планы. Люблю я это дело. Наверное, во мне умер, так и не родившись, прирожденный штабной работник. Эх, чертил бы я сейчас карты, если бы не выдернули меня с курсов подготовки красных командиров на службу в АКПУ. С другой стороны, чего жаловаться, я и тут черчу карту и разрабатываю план наступления, а удальцу наступления всегда праздник. Операция была назначена на следующий день. Вечером я посетил наших консультантов на конспиративной квартире. Их грядущая сеча не волновала нисколько. У них была своя забава. Они играли в Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. Весь дощатый пол был исчерчен мелом, какими-то рисунками, пятнами. Как я понял, они изображали следы на месте происшествия, того самого, когда прикололи кинжалом пацана-старовера Савву. Вот так было, судя по всему. Поп взял под мышки сидящего на полу гуру и приподнял, и образовался этот след. Все это походило на репетицию самодеятельного спектакля. Рощин изображал убийцу, а болгарский мистик – жертву. Судя по тому, как легко поп таскал по комнате своего сотоварища по творчеству, он обладал очень приличной физической силой. Вот, тут коленом припал, вторил гуру, здесь перевалил тело. Я с некоторым интересом понаблюдал за процессом, а потом разбил творческий идиллический хрустальный сосуд грубым металлом вопроса по существу. Ну и что дальше? Какие выводы? Гуру пожал плечами, а поп не стушевался. Пока что предварительные и приблизительные. Все нуждаются в уточнении. Времени уточнять нет. Завтра акция, так что выкладывайте. Очевидно, что убийца обладал недюжинной силой, начал поп. Прям как вы, хмыкнул я, не упоминая, что это мы и так отлично знали. Может и поболе будет, хотя не уверен, но движения у него какие-то скованные, неловкие, будто что-то мешало ему. Этот след, похоже, таща тело, злодей дернулся, как от внезапной боли, однако продолжил свое черное дело, дотащил жертву до импровизированного алтаря. А вот это очень интересно, протянул я, уплывая куда-то в свои мысли. Скованные движения, физическая сила, загадочная машина близ мест происшествий, и тут будто пелена спала с глаз, все сходятся, да так, что в горле перехватило, и я невольно икнул. Рощин озадаченно посмотрел на меня, поинтересовавшись: «Александр Сергеевич, с вами все в порядке?» «Со мной, да», — отозвался я, «а вот вокруг нас такой порядок, что огород без грядок. Я такого до сего момента вообразить не мог». «Вы о чем?» — напрягся поп, озадаченно глядя на меня. «Позже», — воскликнул я и незамедлительно покинул конспиративную квартиру. Ввалился, взбудораженный, в начальственный кабинет, благо Раскатов был один, и как на духу выложил ему все, что знал и что надумал. Как и следовало ожидать, он немедленно встал на дыбы, как растревоженный медведь-шатун. «Сашок, ты чего мне тут плетешь? Ты хоть сам понимаешь?» «Я не понимаю, а знаю. А знание – сила. Даже журнальчик такой есть. Ну что ты мелешь, юнец? Этого не может быть». «Может быть все», – вздохнул я. «Да, ну так пройдись по потолку. Запросто. Только для начала переверните дом вверх ногами». «Сил не хватит», – буркнул Раскатов, глядя куда-то на меня и вместе с тем мимо, в одному ему видимую даль. «А этот человек, похоже, нашел в себе силы и перевернул все вверх ногами. Ох, Сашок, ну если ты ошибаешься, я тебя лично по грудь в землю вобью. А если не ошибаюсь, ладно, пока кроме твоих домыслов и детективных исследований наших консультантов все равно у нас ничего нет. Если засада сработает, все узнаем. Только и остается, что ждать». Устало провел Раскатов рукой по лбу и даже не стал привычно колотить кулаком по столу. «Если хорошо ждать, обязательно дождешься». И дождался я такого, что меня с ног едва не сбило и не бросило в пучину безумия. Глава 39. Близился вечер, и вместе с ним надвигалась минута откровения, когда все встанет на свои места, лишь бы ловушка сработала. Вокруг монастыря мы установили несколько пунктов наблюдения, замаскированных по всем правилам военной разведывательной науки, и наши подготовительные усилия принесли результаты. Днем появился невзрачный человек, одетый по-городскому, как с фабричной окраины. Он долго осматривал территорию бывшего монастыря, что-то зарисовывал, похоже, составлял схему для будущего действа, настороженно оглядывался, пытаясь найти следы чужого присутствия. Не нашел, уж в чем, а в маскировке я за время жизни и службы в РК поднаторел. Такие учителя были, что теперь я сам могу профессором быть. Отслеживать вражеского лазутчика мы не стали. Сейчас самый напряженный момент. Нельзя делать ни одного движения, которое могло бы спугнуть фигурантов. Наш отряд начал готовиться к выдвижению еще утром. В постпредство подтягивался народ. Часть бойцов заблаговременно были выдвинуты на исходные позиции и только ждали сигнала к развертыванию. Поп предварительно объявил мне, что лично обязан участвовать в захвате нехристи, и пояснил, что ему вершить подобные дела не в первый раз, а он всю эту богопротивную публику, их замашки и привычки знает куда лучше нас, так что на месте окажется весьма полезен. Может так статься, что решающе полезен. Я сперва встал на дыбы, но он был очень убедителен. Кроме того, с его московскими полномочиями он запросто мог приказать нам, так что в итоге, скрипя сердце, я согласился. Утром я Рощина не узнал. Появился он не в рясе, с которой казался совершенно неразрывным. Сейчас на нем были просторные холщовые синие брюки и темно-коричневая рубаха, а также матерчатый картуз. Мощного телосложения, с бородой, в таком облачении он напоминал не православного батюшку, а купца-старообрядца. А еще его наряд был подобран очень разумно. Крепкая ткань, не стесняет движения, чтобы ползать брюхом по земле и для знатной потасовки, самое то, что нужно. План выдвижения, маршруты, скрытое приближение, все проработано. Была сперва идея оставить засаду на территории монастыря, в каком-нибудь подвале, но подходящих, надежно скрытых от проверки мест там не нашлось. Пока шла подготовка, в мое сознание пыталась пробиться какая-то настойчивая назойливая мысль, что-то я упустил важное, притом касающееся меня лично. Схватить я эту мысль никак не мог, но она добавляла свою толику тревоги, и это в дополнение к нервному напряжению, которое неизбежно накатывает на оперативника перед началом операции. Мы с Рощиным как раз пребывали в кабинете у начальника, перед тем как отбыть к месту. Я спросил, можно позвонить? Варю, надо предупредить, что я работаю. Жена сегодня дежурила по больнице, освободится в 10 утра, а меня нет дома. Ей не привыкать, но лучше предупредить. Звони, кивнул на телефон Раскатов. Только лишнего не ляпни. За кого принимаете? Я пододвинул к себе тяжелый телефон, взял эбонитовую трубку и начал накручивать диск, украшенный цифрами и буквами. На проводе был дежурный врач старик Павин. Анатолий Авдеевич, это Большаков. Бодро представился я. Как там моя благоверная? Добрый вечер, бархатистым вкрадчивым голосом произнес Павин. Видел недавно. Сейчас позову. Не отвечали долго. Потом послышался удивленный голос врача. Нет нигде. Странно. Не припомню за ней, чтобы она вот так легкомысленно покидала рабочее место. Тут у меня сердце ёкнуло и заколотилось как пулемет, а окружающая реальность будто вся поплыла, и я попал в объятия ледяного ужаса. Вспомнились разом слова гуру, что лучшая жертва – это женщина врага, а кто лучший враг индейцев? Неуполномоченный ли Большаков? Я бросил с треском трубку на аппарат и прохрипел каким-то показавшимся мне совершенно чужим голосом. Он забрал Варю, она – их сегодняшняя жертва. Что? Подался вперед Раскатов, до боли сжав мощными пальцами край крышки стола. Я встряхнул головой. Ну, тварь паскудная, за все ответит. И стал подниматься решительно. Что мне сейчас остается? Взять наган и вперед, бить рукояткой, крошить зубы и выбивать с кровью ответ на вопрос, где Варя. Если надо, я буду резать его на кусочки, но он мне отдаст мою женщину. Ты чего, Сашок, на бой собрался? Челюсти ломать, окинув меня критическим взглядом, скривился Раскатов и неожиданно со всей дури врезал кулаком по столу. А ну сядь и угомонись. Подтянув с трудом уцелевший после моего удара телефон к себе, он стал названивать по нему, узнавать, просил найти, вызвать, соединить. Через 5 минут перезвонов выдал заключение. Ну и куда ты пойдешь? Нет его. Но голову задействуй не как таран, а как сосуд разума, назидательно произнес начальник, успокаиваясь. Если они правда захватили варвару, куда ее повезут? К месту силы. Плести аркан, буркнул я. Ярость и отчаяние немного притупились, сердце стало биться ровнее, а мир снова стал четким и ясным. Вот именно. А у нас там все готовы для торжественной церемонии. Главное, успеть. Успеем, Сашок. Обязательно успеем. Глава 40. Некоторое время я не мог думать ни о чем, кроме Вари. Картинки в моем воображении представали одна страшнее другой, притом сопровождаемые душившей, как веревка висельника, бессильной яростью. Я знал, что посчитаюсь с врагами, чего бы это мне не стоило. Но вот спасу ли я свою так любимую жену? Сейчас, когда мы все стояли на краю, я вдруг осознал, что она для меня значит. Да практически все. Меня без нее просто нет. Опять захотелось взвыть белугой, Но я вдруг разом собрался, взял волю в кулак. Надо работать, а работать можно только со спокойным разумом и холодным сердцем, и излучать невозмутимость, потому что истерика просто сбивает людей вокруг тебя и ставит под угрозу всю операцию. Проселочными дорогами, где на машине, а где шагом, мы добрались до цели. И вот с пригоркой я рассматриваю темную массу монастыря. Годами войны, службой в полковой разведке я выработал способность неплохо видеть в темноте, но до самого никчемного филина мне было еще ох далеко. Правда, сейчас нам на руку играло то, что дело было в полнолуние, любимое время всякой нечистой силы, так что неудивительно, что завершение аркана происходило именно сейчас. Небо безоблачное, луна щедро серебрила реку, очерчивала волшебной линией стены монастыря, обломанный крест на колокольне, и все равно света было маловато, чтобы нормально ориентироваться. Но темнота не только создает сложности, она может быть и союзником. Эх, изобрели бы еще такой прибор, вроде бинокля, в который ночью видно, как днем, но пока науке это недоступно. Вот и ломаем глаза. Там они, сообщил шепотом сын степей, осуществлявший тут наблюдение еще до нашего прибытия. На машине приехали, выгрузились. Еще пленного затолкали с мешком на голове. Или пленную, спросил я. Да не разберешь в этой темноте. Если гуру не ошибся в расчетах, до начала ритуала оставались считанные минуты. Это означает, что индийцы сейчас чертят богопротивные знаки, расставляют черные свечи, готовит свой сатанинский алтарь. Их жжет сладостное предвкушение. Пришел их час, ради которого столько лет они совершали страшные вещи. Минута их триумфа. Интересно, конечно, влезть в голову и понять, что движет этими людьми, добровольно избравшими путь максимального зла и убившими в себе все человеческое. Хотя нет, лучше в это не проникать, чревато душевной травмой, а они заживают порой куда дольше, чем травмы телесные. Я взял бинокль и внимательно огляделся. В окулярах мелькали темные массы, силуэты строений. Вон в то здание прошли, справа, пояснил сын степей. Похоже, это бывшая монастырская трапезная. В проеме окна в указанном строении засветился свет, неверный желтый. Мне представилось, как колышет сквозняк пламя свечей. Ну, началось. Пошли, приказал я. Мне вон там шевеление не нравится, встрял поп, находившийся рядом со мной. Похоже, там оставили часового. Похоже, присмотревшись, согласился я. Ворота в монастырь были единственным свободным проходом. Около них стояла длинная легковая машина, и там же двигалось что-то темное. Ну точно, человек. Они и правда оставили часового. Тот сперва затаился, оглядываясь, а теперь вылез на свет лунный. Надоело сидеть, решил ноги размять, или отправился обходить контролируемую территорию. Это очень плохо. Часовой может поднять шум. Прорваться негодяи, конечно, не прорвутся. Но вот тогда стоит колом вопроса жизни заложника, заложницы, жизни вари. Уверен, что, заслышав суету и поняв, что раскрыты, индейцы просто завершат ритуал по сокращенной процедуре. То есть растерзают мою жену. Опять на меня накатила убийственная гамма чувств. И снова пришлось собирать волю в кулак, трансформируя пылающую ярость в холодную решимость. Рощин понял мое состояние и ободряюще положил ладонь на плечо. Я по цепочке передал приказ начинать движение, двигаться за передовой группой, то есть за нами, и не вырываться вперед. И мы пошли в обход, чтобы не потревожить противника и подобраться к нему поближе. Поп держался, как и было договорено в самом начале, за мной. Когда он напросился на акцию, я думал, что он побудет спокойно в тылу, а потом, когда мы всех спеленаем, окажет нам помощь в разборе ситуации. Но он навязался в самый авангард, и я с изумлением увидел, что движется он тихо и плавно, как учили меня и как будут учить следующие поколения войсковых разведчиков. Да еще он и оценивал обстановку, как опытный лазутчик. Судя по всему, ему в свое время пришлось повоевать. Притом не абы где, а в каких-нибудь пластунах, иначе такие навыки не нарабатываются. Оружия в руке папа не было, но на плече у него был длинный брезентовый чехол на ремне, что в нем он не объяснял. Мы подобрались на максимально близкое расстояние к часовому, как раз такое, чтобы не быть замеченными. Можно было рассмотреть, как тот сидел на корточках, прислонившись к стене, потом встал и начал прогуливаться. Теперь его траекторию обозначал огонек папиросы. Да, не слишком надежный боец перед нами. Главные заповеди караульного – не кури, не спи, развесь уши, чтобы ловить каждый шорох, и не стесняйся поднимать тревогу. Несмотря на кажущуюся несерьезность этой преграды и раздолбайское несение службы, проблем этот тип с папироской создавал нам выше крыши. Между нами свободная площадка на пару десятков метров, и никак ее не преодолеешь. Можно попытаться обогнуть, проползти вдоль стены, но ведь может заметить, гад, услышать. И как его снять, пакостника? Стрелять нельзя, броситься на него, пока добегу, он три раза пальнет или голосом шум поднимет. Можно дурака включить и прямо сейчас подняться во весь рост да пойти к воротам с дурацким вопросом, типа, не видал ли кто мою беглую корову или как пройти в правление колхоза. Палить часовой в странного типа, бродящего по ночам, сразу не станет, а мне главное сблизиться. Потом бросок, удар в лоб, и путь свободен. Не факт, что получится, но что еще сделаешь, Варя, главное сейчас она. Пойду, прошептал я, делая движение, чтобы подняться. Была не была, не спеши, едва слышно прошептал поп и стянул с плеча свой непонятный чехол. Открыл, аккуратно что-то к чему-то присоединил, что-то почти бесшумно взвел. И я с изумлением разглядел в его руках арбалет, настоящий, как в музее. Рощин неторопливо прицелился и нажал на скобу. Звонкий звук удара, и часовой кулем повалился на землю. «Убил?» – прошептал я, поднимаясь и скользя вперед. «Живой?» – на ходу заверил поп. Часовой, крупный бородатый мужчина, действительно дышал, но был без сознания. Посланный тугой тетивой арбалетный болт поразил его точно в лоб. Я поднял болт и протянул попу. Успел рассмотреть, что наконечник стрелы плоский, да еще покрыт резиной. Все рассчитано на то, чтобы выбить сознание, но сохранить черепушку в целости и сохранности. Хорошая штука. Эх, почему мы в разведке до такого не додумались, чтобы часовых снимать? Скорее всего, потому что оружие сильно устаревшее, позабытое, всерьез не воспринимается, а владение им требует большого опыта и тренировок. У ворот монастыря мы застыли. Подтянулась вся группа проникновения, несколько самых подготовленных и опытных бойцов. Я прислушался. Из здания трапезной слышались какие-то речитативы. Ритуал начался. Не опоздать бы. Так, во дворе никого. Больше часовых и охрану не выставляли. Можно двигаться вперед. Мы остановились перед массивными дверьми трапезной. Они были закрыты. Через окна не пролезешь. Они как бойницы. Через крышу тоже. Но на этот случай мы все предусмотрели. Была у нас весьма специфическая отмычка. Наш взрывник прилепил к двери небольшую шашку динамита. Зажег шнур, прикрикнул негромко: «Бойся!» Мы попрятались кто куда, чтобы не задело взрывной волной. Бигфордов шнур догорел быстро, бабахнуло знатно, дверь разнесло на куски, но заряд был рассчитан так, чтобы не поубивать людей внутри, а только открыть проход. Нас не ждали, и темный ритуал был в самом разгаре. Атрибутика, символика и сам ход мероприятия были очень схожи с виденными мной в Москве, только у безобидных светлячков была бутафория, театральщина, а здесь было все всерьез и очень жестоко, хотя бы потому, что в центре трапезной был поднят перевернутый крест, к нему вверх головой было привязано ремнями обнаженное бесчувственное женское тело, Варя, вокруг нее был круг из 13 персон, чертова дюжина, 13 адептов, 13-е убийство, но уже не состоявшееся. Адепты черного треугольника были облачены в темно-синие балахоны с вышитыми на груди треугольниками, у каждого свой цвет, красный, зеленый и далее все цвета радуги, лица скрывали капюшоны, сейчас из круга кто-то стоял как вкопанный, ошарашенный взрывом, прижав ладони к ушам, кто-то рухнул на колени, а кто-то и валялся, прикрыв голову руками, я для пущего эффекта пальнул в воздух из нагана, который после грохота взрыва прозвучал каким-то несолидным щелчком, и заорал дурным голосом: «Кпу, руки в гору», были слышны лишь тихие подвывания. Вот чем мне нравится задержание сектантов, те не визжат и не угрожают, не склонны к бурному выражению чувств при нашем появлении, они будто придавлены каким-то прессом и заторможены, они очень опасны, но опасны не на показ, наверное, это воздействие ритуала или просто какие-то особенности искалеченной психики, но без эксцессов не обошлось, очнулся и пришел в движение один из капюшонов, стоящий ближе других к кресту. В руке он держал кинжал с длинным клинком, очень похожий на тот, что принадлежал покойному Яцковскому. Как гуру говорил, такие предназначены для обездвиживания жертвы и пользуются ими на ритуалах подмастерья. Этот гад стремительно бросился к Варе. Ждать я не стал и снял его, двумя выстрелами, для надежности. Подмастерье рухнул. К Кто-то дико заорал в голос: «Не еет!» Еще выстрел. Боец Акпу сразил выстрелом в ногу другого адепта, в ужасе пытавшегося выйти из круга и броситься вперед, сломя голову. «К стеночке!» — крикнул я, и капюшончики сняли. Индийцы послушно встали у стены и принялись опускать капюшоны. В это время двое бойцов метнулись к Варе, опустили крест, разрезали впившиеся в кожу ремни, заботливо прикрыли тело курткой, которую один из бойцов стянул с себя. «Я отнесу», — заботливо произнес боец и осторожно поднял Варю на руки, как хрупкую игрушку. «Давай», — кивнул я, — «это должен был сделать я», — вся душа вопила об этом. Но я знал, что боец донесет мою жену, как драгоценность, туда, к основной группе оцепления. А там есть доктор, он окажет первую помощь, только бы ничего серьезного. Я надеялся, что мою жену просто опоили каким-то дурманом, не успев причинить сильного вреда, а мне надо заканчивать работу. Я смотрел на открывшиеся из-под капюшонов лица. Ух ты, а ведь некоторых я знал, притом хорошо знал. Из университета доцент, сотрудник железной дороги, достаточно высокопоставленный. Некоторые были незнакомы, совсем юнцы, и одни мужчины. «Не стесняйся, снимай», — хмыкнул я, подходя к самой массивной фигуре в балахоне, с белым треугольником и какими-то каббалистическими символами на груди. Человек стянул капюшон, и я рассмеялся, горько и нервно. Потом спросил: «Будете выкручиваться, товарищ Чиркаш?» Мол, внедрились в секту с целью разложения ее изнутри. «Или сразу вину на себя возьмете?» «А нет вины», — хмыкнул идеолог. «Просто сила не приняла нас, она за вами, и нам пора прощаться». Он резко подвел руку ко рту и что-то проглотил, так что я не успел среагировать. Навалиться, сбить с ног, попытаться выбить у него изо рта проглоченное — нет, поздно, не выйдет. Потому я просто спросил: «Яд, яд?» Чиркаш как-то задорно засмеялся, а потом объявил: «На все про все у нас четверть часа, поэт, хватит, чтобы нам вместе написать оду». Глава 41. Да, в ядах сатанисты поднаторели за долгие века своей противоправной деятельности, так что не доверять идеологу у нас оснований не было, говорил он вполне искренне. «Но на яд надейся, а сам не плашай». Я схватил его за балахон, резко притянул к себе, слегка приподняв, и провел классическую подсечку. Вся эта туша рухнула на пол так, что, казалось, здание сотряслось. Тут же я нагнулся, резко перевернул его лицом в пол и завел руку за спину. Другую руку арестованного с готовностью перехватил подскочивший сын степей, даром что мелковат, но хватка бульдожья. «Держи крепче», — велел я, вытащил шнурок, который всегда таскал с собой, и повязал руки задержанному специальным узлом, как испокон веков вязали на вылазках казаки пластуны захваченных пленных. Идеолог не сопротивлялся, только крякал от боли. Мы обыскали его, нашли какой-то несерьезный пистолет, чуть больше дамского, выглядит неубедительно, но продырявить может вполне качественно. «Вставай, несостоявшийся завершитель аркана», — произнес с какой-то торжественностью Рощин. «Не часто услышишь, как он обращается к кому-то на «ты». Наш разговор еще не закончен». Он сам помог Чиркашу подняться. Тот не возражал. Понятное дело, что вокруг слишком много ушей, разговор не для них. Поэтому, не теряя времени, мы провели идеолога в небольшое помещение без окон, расположенное в здании трапезной. Возможно, здесь было что-то вроде коптерки. Из мебели не осталось ничего. Зато везде лежали целые и переломанные деревянные ящики от снарядов и винтовок. Скорее всего, они валялись с той поры, как монастырь был крепостью беляков. На один из этих ящиков и приземлился грузный Чиркаш, прислонившись спиной к холодной стене и пожаловавшись: «Ноги не держат». Рощин зажег тяжелый электрический фонарь, который взял у одного из наших бойцов, и направил луч в лицо идеолога. Тот поморщился, но больше ничем не выразил неудовольствия. Он вообще держался с поразительной выдержкой. Скорее всего, потому что душой уже стремился в иной мир. Но у сжигаемых страстями демонических личностей, как таких субъектов именуют мои консультанты, наверняка имеется непреодолимая потребность, чтобы последнее слово осталось за ними. Можно попытаться сыграть на этом. «Поговорим, рыцарь?» — спросил поп. «Поговорим», — кивнул идеолог. «В последний раз в этот мой приход в наш адский мир. Не будем о том, что послужило причиной перейти на службу злу», — начал Рощин. И тут идеолог взорвался: «Это мы служим злу. Мы, жалкая горстка сектантов, которые хотели лишь сами вести свой челн в мутном потоке событий. Нет, вся страна победившего пролетариата, и есть зло. Открылись врата преисподней, и извечная тьма выплеснула нас, русских бесов, смерть наш бог, а все эти ЧК, контрразведка Беляков, это капища смерти. Вот ты, поэт, ты не видел и малой доли того, что довелось увидеть мне, это все психология и философия, нам нужна конкретика. Расскажешь, спросил поп, или будешь все скрывать, Чиркаш засмеялся совсем безумно. Нет, зачем честно служить, если не иметь возможности предать, у меня кривые зеркала и кривые дороги, так что расскажу все. Тут он и заговорил, тараторя быстро и порой сбивчиво, последние его минуты утекали, а ему хотелось выговориться. Вот и поведал он нам, как, проводя линию партии, неистово боролся с религиозным дурманом, а однажды захваченный им лично и приготовленный для расправы в подвалах ЧК адепт треугольника продемонстрировал наглядно, что есть темная сила, как, не спрашивайте. И тогда идеолог вдруг ощутил, что это именно его путь, и отдался во власть организации «Петля». Он оказал ей серьезные услуги в бурлящие годы после революции. Ступень за ступенью поднялся до уровня рыцаря. Кто выше? Да есть кое-кто. Рыцарь, ведь это просто железная рука, наносящая удар. Но кто-то ведь планирует эти удары. И главный удар, который должен был нанести Чиркаш, формирование черного аркана. У него были приближенные, подмастерья и оруженосцы. У них всех была общая вожделенная цель. Со своими задачами справлялись они блестяще, находили жертв, разделывали их в местах силы, и приближались к завершению аркана. Главной проблемой была еще давняя, во времена Крымской войны, утрата темного атласа. Без него, конечно, ритуал можно было завершить, но эффект тогда ожидался куда меньше того, на который рассчитывали. «Сакральные вещи имеют свою судьбу и волю», — произнес идеолог, — «и я не удивился, когда перед завершением аркана ко мне пришли сведения об атласе. Книга сама хотела, чтобы мы ее нашли. Она хранилась в семье старообрядца Агафонова, и старик имел дерзость отказать нам, презрев закон события и волю темного атласа», — вещал идеолог напыщенно и как-то старомодно, необычно для работника обкома, но вполне естественно для рыцаря. Ну а дальше он не сказал ничего особо нового, только подтвердил наши предположения, организовал гонения на старообрядцев и спровоцировал их выступление он с одной целью, в кострище бунта нащупать атлас, заставить старообрядцев выдать его. Главным его помощником, оруженосцем, был личный шофер и адъютант Пантелей, умело прикидывавшийся лаптем крестьянского происхождения, а на деле происходивший из старого прусского дворянского рода. Его, кстати, нашли в числе 13 адептов, с капюшоном на голове. Другим ближайшим помощником был хирург. Когда в Нижнеречье привезли старого Агафонова, Чиркаш планировал заняться им вплотную и выбить-таки, кому тот передал атлас. Но тут вмешался уполномоченный Большаков, вцепился в старика, и появилась угроза, что последний даст какую-нибудь наводку на сектантов. Поэтому Яцковский по приказу идеолога ликвидировал свидетеля вместе с часовым. «Из-за тебя, щенок, все пошло не так», — посмотрел на меня злобно идеолог. «Ты все время путался под ногами. Если бы не ты, мы бы и атлас нашли, додавили бы старообрядцев. И ритуал завершили. Жди мести». «Уже боюсь», — хмыкнул я. «Бойся, не бойся, но однажды к тебе придут». Как-то разочаровал он меня этими словами. «Контра, которую мы вязали, обычно обещала то же самое, и никогда не исполняла угроз», — вещал идеолог вдохновенно, но дышал все чаще и при этом закашливался. Время его истекало. «Все это интересно, но открытый вопрос: кто заказывал музыку, кто поддерживал вас наверху? Заказчики ведь там, на властном Олимпе». Поп ткнул наверх пальцем. «Там», — согласился идеолог. «И теперь, на краю, для тебя имеется хоть одна серьезная причина, чтобы не выдать их?» Чиркаш улыбнулся. По его лицу прошла судорога, он как-то расплылся, удержался, чтобы не рухнуть. Действие яда двигалось к закономерному результату. «Скажешь», — неожиданно гаркнул поп и схватил его за плечи. В этом вопросе прорвалась жаром такая гамма чувств и вожделения, что мне стало не по себе. Вечно спокойный Рощин умело скрывал в душе своей это пламя. «Черт, все, кто крутится вокруг этих потусторонних материй, становятся одержимыми. Скажу», — кивнул идеолог. Поп повернулся ко мне и резко бросил: «Выйди». «Но», — я сказал, — «вон». Произнесено было так весомо, что меня как ветром сдуло. Стоял я в узком пыльном коридоре и даже не пытался прислушиваться. Через некоторое время Рощин вышел, вздохнул глубоко, перекрестился. «Все, готов, прими, Боже, душу грешную». Я не нашелся, что ответить. «Извините за резкость, Александр Сергеевич», почти ласково обратился ко мне поп. «Вы же понимаете, что такое чрезвычайные обстоятельства. Я не в обиде», сказал он что-то, даже больше, чем я рассчитывал, задумчиво произнес Рощин. «И цепочку дал, дал. Высоко тянется, вам лучше не знать, все равно не достанете. Значит, так и дальше будет продолжаться, интриги, темные игры, новый аркан, так не будет», горячо произнес поп. «По их никогда не бывает, хотя они и стараются, судьба их настигает. Но для справедливости нужно одно условие. Какое? Время». Глава 42. Слава богу, Варя почти ничего не помнила о произошедшем. В ее памяти осталось лишь, что к ней пришел идеолог, начал говорить, что у него приступ со спиной, а потом черный провал. И хорошо, незачем ей знать, что валялась она на холодном полу в бессознательном состоянии, обнаженная, обреченная истечь на сатанинском алтаре кровью. К счастью, физически она не пострадала, было оглушение от какого-то сильного наркотика, но тоже быстро прошло, и сейчас она больше для порядка отлеживалась дома, и настоятельно требовала от меня отчета. Я ей преподнес выдуманную историю, что ее пытались захватить контрреволюционеры, чтобы оказать давление на меня, но мы нашли их логово и обезвредили подлецов. Кто, зачем и почему, государственная тайна. И вообще, лучше ей подумать об учебе, скоро занятия на первом курсе мединститута. Странно, но последнее происшествие разбило между нами ледяную стену, которая стала нарастать после гибели хирурга. Наоборот, мы еще ближе стали друг к другу, неразрывно, на века. Между тем Рощин объявил, что агентурное дело индейца успешно завершено, а с задержанными адептами будут работать другие люди, для чего надлежит организовать этап в Москву. В подтверждение его слов пришла телеграмма за подписью заместителя руководителя АКПУ. То есть дело у нас забирали самым бесцеремонным образом, когда уже сделана вся главная работа. У меня было смешанное чувство. Во время этого безумного марафона я стал немного иным, и будто приоткрыл занавес, за которым скрывается иной мир, наполненный жуткими чудовищами и темными тайнами. Меня тот приоткрывшийся мир страшно пугал, вместе с тем тянул как магнитом. На мои плечи легла тяжесть, которая не уйдет после того, как дело будет сдано в архив, а останется со мной навсегда. Между тем мороки с этапированием стало чуток поменьше. Пока шли телеграммы из Москвы, сразу трое адептов практически одновременно в камерах покончили жизнь самоубийством самыми причудливыми и изощренными способами. За остальными установили строжайшие наблюдения, но не было гарантий, что и они доживут до этапа. Рощина события нисколько не удивили, и он туманно пояснил. Они были на гребне волны, результат закономерен. Наконец все проблемы были решены, и подошло время отбытия Рощина. Через 2 часа в отдельном купе его унесет в столицу поезд, а мы останемся здесь, с крестьянскими бунтами, контрреволюционерами, такой теперь уже, казалось, милой рутиной. По поводу отъезда москвича Раскатов пригласил нас в свой кабинет, разлил по своим любимым рюмкам коньяк. Огненный напиток побежал по моим венам. Хотя я и не принимал спиртное, но должен был признать, что этого небольшого тумана в голове мне именно сейчас так не хватало. Ловушка для всех пьяниц, после рюмки жизнь видится менее категоричной и жесткой. Разговор был сначала ни о чем. Традиционные при расставании пожелания здоровья, успехов, надежды снова увидеться. А потом все свелось к завершенному для нас делу. Мы с Чиркашем вместе в камере смертников сидели у Беляков, поведал Раскатов то, о чем мы и так знали. Пытали нас страшно, и хуже физических пыток было вечное ожидание смерти. Выводили нас на расстрел и заводили обратно. Вот и получается, что я выдержал и себя не потерял, хотя и вечную боль воспоминаний приобрел. А Чиркаш свихнулся, и его понесло переделывать мир в худшую сторону. «Почему, как думаете?» – спросил я. «Чудовищные обстоятельства рождают чудовищ, Сашок», – сказал Раскатов. «Или святых», – задумчиво произнес поп. «А вообще, бунтовщики, сектанты, сумасшедшие, революционеры, в них всех горит непреодолимое демоническое желание переделать мир по своему разумению, под себя, так, как они считают нужным. При этом их мнение единственно правильное. В гордыне своей полагают, что имеют на это право. И глядя, как стремительно на их глазах менялся старый мир, думают, что имеют для этого и возможности сейчас. Иногда у них это получается», — сказал я, — «даже что-то прогрессивное. Ну так из 1000 тупиковых троп найдется одна, которая выведет из леса. Мы помолчали. Время уже близилось. И напоследок поп произнес: «Мне было приятно с вами работать. Особенно с вами, Александр Сергеевич. Премного благодарен. Не буду перехваливать и льстить, что в вашем лице встретил великого профессионала. Вам есть куда расти, но у вас имеются очень сильные стороны. Вы упорны, целеустремленны, и вы везучи до невероятия». «Вот-вот», — со смехом согласился Раскатов. «Везучий, негодяй, за это его и держу. Да я не против и подрасти в чинах, если весь такой хороший», — закинул я удочку. «В Москве ведь тоже удачливые кадры требуются». «Вот же наглец», — восхитился Раскатов. «Здоровый карьеризм», — поправил я. «Я же горы могу свернуть, если хорошо попросит». «Александр Сергеевич», — помрачнел поп, — «вы мне искренне симпатичны, и я не желаю вам зла, поэтому никогда не порекомендую вас на службу к нам в отдел». «А в чем связь?» Это заявление меня несколько обидело. Так уж водится, что подобными вещами занимались испокон веков, и никогда те, кто ими занимались, долго не жили. «Порчу наводили», — хмыкнул я. «Все проще. Тут сталкиваются такие интересы, такие силы, что людей, стремящихся их обуздать, просто расплющивает. Как ни печально, но я уверен, что нынешний состав отдела тоже плохо кончит. Мы рано или поздно исчерпаем лимит крепости». Меня какой-то холодок пробрал. «Нет, лучше я еще здесь повоюю, в ставшей родной области. Варя выучится в институте, а врагов социалистического государства и шпионов с вредителями мне хватит». Раскатов закивал. «Твоя правда, батюшка». Когда я пожимал руку Рощину, стоя на перроне, то почему-то был уверен, что рано или поздно судьба вновь сведет нас и кинет в еще более суровую мясорубку. Но на то ж мы и стражи революции, чтобы сторожить ее завоевания именно в таких вот мясорубках. Потому что мы люди без страха и упрека, готовые пожертвовать жизнью ради большой цели и бесконечной игры. Мы – чекисты.